В ответ на неуверенность жениха девушка посильнее обняла его руку в знак поддержки и сказала: «Я с тобой». «Спасибо», — искренне поблагодарил ее парень. Впрочем, дома встретили его отнюдь не горячий обед и сестра, а Ивамата-старший. «Рита, я, конечно, все понимаю, но...» — толсто намекнул он на тонкие обстоятельства. «Да, дайте минут 15, и я буду в вашем распоряжении», — ответил парень. Все же про свои обязанности как массажиста он не забывал и относился к ним весьма ответственно. Потому всего через 15 минут школьная форма сменилась на юкату и, перекусив, он вошел в свой рабочий кабинет, место, где он и завел львиную долю своих знакомств. «О, Харуна-тян», — удивился Рита, когда увидел свою первую на сегодня клиентку. «Давно не виделись, Юки-кун», — ответила девушка, не вставая со стола. «Действительно», — согласился парень, — «как обычно». «Да, что-то я совсем сегодня выбилась из сил, а тут как раз очередь подошла». «Понятненько, тогда приступаю». «А ох, ты как всегда непревзойден». В это мгновение Юката Рита самостоятельно решила развязаться. «Ты меня перехваливаешь», — не согласился Рита, начиная аккуратно разогревать кожу и не замечая шалостей собственной одежды. «Фух», — выдохнул Рита, провожая шестую за сегодня клиентку, заодно разминая затекшие ноги и плечи. «Халатик поправь», — намекнула Ивамата, зашедший после того, как комнату покинула последняя клиентка. «Ой», — спохватился Рита и последовал совету мужчины. «Не переживай, Рита-кун, еще одна, и все на сегодня». «Хо-хо», — утешил парня Ивамата, сдерживая смех. «Ну слава богу, я уже валюсь с ног», — сказал Рита со вздохом, а в следующий миг в комнату вошла знакомая златовласая девушка. Глава 19. Благими намерениями путь на тот свет выложен. «О, мисс Ями, рад вас снова здесь видеть», — улыбнулся Рита и услужливо предложил девочке лечь на массажный стол. Та ничего не ответила и с достоинством принцессы прошествовала к столу, где со скоростью иной пули спрятала лицо в соответствующем отверстии. Юки только беззвучно хмыкнул. «Ох уж эти стесняшки! В прошлый раз мы с вами закончили на стимулирующем массаже. В этот раз какой предпочтете, расслабляющий, стимулирующий или восстанавливающий?» — спросил парень и отвернулся, чтобы достать нужные для работы масла. Как раз вовремя, чтобы пропустить над головой огненный хлыст светлых волос, восстанавливающий. Быстро пропищала девушка и затихла. Напевая незамысловатую мелодию, Рита прошелся по оголенной спине, не забыв уделить внимание шее, рукам и небольшой попе, одновременно аккуратно перекладывая косу волос с одной стороны на другую. Парень так увлекся своей работой, что и не заметил, как места, где они лежали, обзавелись следами мелких порезов. «Вот и славненько», — произнес Рита, в один мах перевернув девушку профессиональным движением. Да так быстро, что прежде чем Ями успела что-либо понять, руки парня опять уделили внимание лицу, шее, плечам, рукам, груди. Когда последнее дошло до хозяйки, на ее щеки выплыл предательский румянец, который еще ни один разумный галактики не видел и не увидит, проплывала в ее голове мысль вместе с поднимающимся из глубин сознания монстром. Правда, этот порыв остался незамечен виновником, руки которого добрались до бедер и ножек в целом. По комнате пронесся стон удовольствия, и начавшие было свою трансформацию руки быстро вернулись к исходному состоянию. «Совсем выбилась из сил, бедняжка», — констатировал Рита, заметив, что пациентка-клиентка покинула сей бренный мир и отправилась в царство Морфея. «Ничего, завтра будешь как новенькая», — добавил знаток своего дела. Утро для весьма известной в гуманоидной части галактики убийцы выдалось крайне нетипичным. Пожалуй, стоит начать с того, что проснулась она от луча света местной звезды, что было крайне непривычно для убийцы, львиную долю своей жизни прожившей на борту космического корабля, где смена суток – прерогатива сугубо персональная для каждого судна. Мысли текли неспешно и лениво. Организм пребывал в блаженном расслабоне ничего не делания и не желал что-либо менять. Один из локонов непроизвольным движением прикрыл глаза. Примерно с минуту ничего не происходило. Затем словно неведомый виртуальный переключатель клацнул в разуме живого оружия, напомнив, где она находится, сколько прошло времени, и что пора бы перекусить. Осмотревшись, девушка обнаружила себя в знакомом ей номере отеля. На улице только-только показывалась из-за горизонта местная звезда, которая благодаря большому панорамному окну разбудила ее так рано. На небольшом столике рядом с ее кроватью стояли небольшая вазочка с печеньем, стакан сока и лежала записка, гласящая: «Никого не буди, Я жду внизу. Но на этом открытия этого дня не завершились. Закинув в рот пару сладостей и запив их соком, девушка обнаружила, что она обнажена и ее тело покрыто тонким слоем чего-то вязкого. Не сказать, чтобы это вызывало дискомфорт, но вещество начинало подсыхать и в ближайшее время обещало его доставить. Только девушка задумалась об этом, как ее взгляд упал на еще одну записку под вазочкой, куда уже тянулась за добавкой ее рука. Гласила она следующее. Ванная напротив. Разум лениво отметил факт ее предсказуемости. Впрочем, его это не беспокоило. Казалось, что еще чуть-чуть, и девушка познает дзен умиротворения с собой и окружающей средой. Оставив пустую посуду, она уже хотела отправиться в душ, но вспомнила об отсутствующей одежде. Впрочем, и тут неизвестный пророк преуспел. На двери висел местный традиционный халат и виднелась еще одна записка. Одежда в стирке, пока использую это. Разум был слишком отвлечен на чувство легкости, чтобы язвительно напомнить неизвестному оракулу о грязефобных свойствах ее костюма. К ее удивлению, даже душ уже был настроен на идеальную температуру. Такая степень предсказуемости должна была бы уже не один раз насторожить бывалую убийцу, но ей все еще было все равно. Потому, когда в гостиной первого этажа ее ждали два малых БР за окном и отряд гвардии Девилюка, она ничуть не удивилась и с достоинством хозяйки присела за оставленное свободным место за столом. Помимо нее тут присутствовали уже знакомые ей Юкирита, с интересом разглядывающие гвардейцев с роботами, и принцесса Лала, которая, удобно устроившись на коленях парня, уплетала какие-то сладости. Гвардейцы вообще усиленно изображали ветоши часть интерьера. Вот только постоянный радиообмен и многочисленные пассивные системы наблюдения, наставленные на нее, выдавали их интерес. А ведь где-то еще два пилота БР, которые зачастую страшнее своих боевых машин. Последний, кого стоило бы выделить, являлся, судя по знакам различия, капитаном гвардии Девилюка. Был он закован в полный доспех, полностью покрытый фигурными гравировками, что выдавало в этом одеянии больше декоративный, нежели практичный предмет одежды. Впрочем, девушка не сомневалась, что при нужде он сработает не хуже, а то и лучше тех доспехов, которые одеты на парнях по периметру комнаты. «Значит, товарищ Джастин, вы будете обеспечивать нашу охрану?» – спросил Рита. «Да, предстоящее дело будет вести уполномоченный судья совета, и проходить оно будет в пространстве станции совета». «Понятно», – произнес парень. «Эти ребята будут и дальше охранять Лалу?» «Увы, нет. Через 8 местных дней прибудет 7-я эскадра 2-го флота Девилюка, и все находящиеся в запретной зоне корабли будут либо сбиты, либо сопровождены за 5-ю планету этой звездной системы, после чего нам придется покинуть эту планету», — пояснил Джастин. «А теперь последний вопрос на повестке дня», — сказал Рита и посмотрел на то, как Ями с удвоенной силой уплетает завтрак. Вслед за ним и Джастин взглянул на очередной вопрос в лице светловолосой девочки лет 14 на вид. «Подумать только, легендарная золотая тьма», — прошептал Джастин. «А чем легендарна?» — подала голос Лала. «Говорят, что она с перепою разрубила Татуин 7», — ответил капитан. «Правда, доказательств так и не нашли». Рита подозрительным взглядом осмотрел девушку, потом свои руки. «Как интересно», — не менее любопытным взглядом бывалого вивисектора наградила златокудрую Лала. «Да, автостопом по галактике что ли почитать?» — сам себя спросил Рита вслух. «У вас случайно не строит суперкомпьютер, который бы ответил на вопрос всего сущего?» Джастин удивленно посмотрел на Рита, затем перевел взгляд на Лалу, которая мысленно уже улетела куда-то в облака инженерных вычислений, после чего красочно изобразил жест рука-лицо. «Ты-то откуда знаешь?» – спросил он. «Что знаю?» – не понял Рита. «Самый громкий провал галактики за последние 100 000 лет. Целый вычислительный кластер на базе сферы Дайсона сошел с ума, пытаясь найти формулу всего, она же смысл всего сущего», – пояснил Джастин. «Забавно», – только и ответил Рита. «Но это не относится к теме разговора. Хм, я могу закрыть глаза на пребывание тут еще одной особой инопланетного происхождения», — сказал Джастин, и не упомянуть ее в отчетах, но, капитан взял драматическую паузу. «В обмен я попрошу с нее обещание охранять семью Юки. Думаете, что сможете меня заставить?» Впервые с начала разговора подала голос Ями, и ее золотая грива, на удивление послушная, легко и непринужденно разделилась на части, превратившись в разнообразные образцы холодного оружия. Сейчас, когда они все находились в относительно небольшой гостиной, такое оружие имело бы наибольшую эффективность. Впрочем, угроза возымела действие разве что на охрану по периметру, которая со слышимым щелчком перевела свое оружие в боевое положение, что позволило Ями узнать расположение еще одного охранника, находящегося на крыше противоположного здания и вооруженного чем-то действительно убойным. Рита тяжело вздохнул и поднялся на ноги, предварительно усадив Лалу на соседний стул. Он без страха прошел сквозь стену из клинков, которая, несмотря на грозный вид, не тронула парня. «Я знаю, что ты прилетела сюда убить меня, знаю о твоих попытках сделать это», наклонившись, прошептал Рита ей на ушко, когда волосы девушки скрыли их от взора других разумных, а один из локонов начал подавлять любые шумы, исходящие изнутри купола. «Я даже знаю имя твоего заказчика, они пока не знают». Вот тут убийцу проняло. Она была инструментом войны, что закончилось несколько десятков лет назад, и пусть ей не довелось в ней поучаствовать, но она знала, главным орудием той войны никогда не были пушки, корабли или танки. Главным орудием войны всегда была информация. Информация, которую этот парень достал из ниоткуда. Ибо выяснить это они могли только по официальным каналам, а значит, ни о каком закрыть глаза и речи идти не может. Особенно сейчас, в послевоенный период, когда службам внутренней безопасности заняться нечем. А уж если поставить такой талант добычи информации на службу, да хотя бы ей. Самые дорогие и простые заказы одновременно. Лучшие позиции для нападения и отхода. Вернул в реальность блондинку звук щелчка. Это Рита проверял реакцию девушки. «Будешь должен», — ответила она, отвернувшись. «Вот и ладушки», — улыбнулся Рита, показывая, что разговор окончен. «Я согласна», — ответила блондинка капитану, вернув прическу к обычному состоянию. «Замечательно», — улыбнулся Джастин. «На этом я покидаю вас». И он вместе с командой аккуратно вышел к ожидающим их на улице роботам, где уже заходил на посадку скрытой маскировкой транспорт. Впрочем, Ями четко понимала, что несколько скрытых от ее глаз оперативников все так же сопровождают свою подопечную. Рита, в свою очередь, подарил Лале поцелуй и отправился наверх. Неожиданно ожила ее система дополненной реальности, сообщая о подключении к сети ее корабля, которая все это время, оказывается, была отключена, и она этого не заметила. «Госпожа, наконец-то вы появились!» — закричал ей в ухо лунатик, и ее корабля. «Этот изверг вас отпустил? С вами все в порядке? Готов вас подобрать в любом месте планеты в течение 15 минут. Что произошло?» Не поняла волнения Искина девушка. «Со мной вышел на связь по вашему каналу некто Рита и под угрозой вреда вам заставил предоставить данные по текущему заказу», — ответил взволнованный лунатик. «Координаты определены, предлагаю вероятную точку встречи 6 километров по азимуту 220. «Стоп», — приказала девушка. «А теперь медленно и по порядку. Некто Рита, используя ваше устройство связи, смог выйти со мной на контакт и в ультимативном порядке потребовал информацию, сообщив, что в случае отказа вы больше никогда не сможете использовать свои силы». Рита вломилась в комнату Лала, в чем мать родила. «Что мне надеть?» «Школьную форму», — сказал Рита, не потрудившись обернуться. Позади раздался тихий звук пах, и в единый, неуловимый миг, ее тело скрыла идеально подогнанная школьная форма. «Тебе идет», — добавил парень, по-прежнему не оборачиваясь. Ему все и так было видно в зеркало. «Так зачем тебе нужен был генератор помех?» — спросила девушка. «Не поверишь, какой-то лунатик позвонил и сказал, что эта девушка, Ями, убийца, посланная за мной, но так как он переживал за нее, попросил посодействовать в смене профиля ее работы». «Ух ты», — удивилась Лала, — «прямо как в моем любимом сериале, где Дон Мафии Хаяс». Рита тяжело вздохнул, все же что-то в девушках не меняется, даже несмотря на смену расы и инопланетное происхождение. Пару минут спустя Рита и Лала спустились на первый этаж, где, уже готовая к походу в школу, стояла Микон. «Обед на столе», — сказала она, прервав увлеченную историей злоключений Дона Хайза Лалу. «Ты мое спасение», — обрадовался Рита, расщедрившийся на целый поцелуй для сестры в щечку. «Сегодня не забудь подготовиться к третьему уроку». Микон только кивнула, помахав рукой на прощание. Но Дон Хаяс не успокоился, несмотря на то, что его жена пребывала в коме. Несколькими часами позже, старшая школа, Токио. «Товарищи, настало время, когда каждый из нас должен отдать долг отчизне», — вещала Юика Тигова с постамента. «Кокаин не просите, пробормотал, не просыпаясь, Рита. Только если вы искупаетесь в серной кислоте голышом. В конце этой недели настанет время, продолжила девушка, как ни в чем не бывало. День, который станет переломным в жизни каждого из нас. День, который разделит вашу жизнь на «до» и «после». День, когда каждый из нас сможет осознать ценность таких понятий, как дружба, взаимовыручка и взаимодействие. Хаэр, вы этого не выдержите. Хаэр-эр-эр, донеслось от Рита. Вот же бездельник, пробормотал сидевший по соседству с Ритой Кеничи Саруима, которого мгновенно постигло божественное наказание в виде фломастера от доски, за доли секунды сменившего положение из руки Юи на лоб Саруямы, преодолев разделяющие эти два места расстояние за рекордное время. Вас не должны смущать слова тех, кто смеет вещать о бесполезности подобных мероприятий, считая это пустой тратой времени. Ищущий обретает цель. Неожиданно грубым, словно не своим, с нотками скрежета металла, голосом провозгласил Рита. А верный товарищ, друга, знайте, ваш вклад в победу не будет забыт Родиной, даже если ваш жизненный путь окончится здесь. Закончила свою пламенную 20-минутную речь староста класса. Напомню, что классу победителю выделит недельный абонемент в массажный салон у Ивамата. В ответ зазвучали одобрительные выкрики из класса. Осталось только выяснить, что мы будем организовывать в этом году, сказала довольная Катигова, по совместительству староста. Массажный кабинет, переспросил Рита, внезапно проснувшись. Никакого разврата в школе, резко заявила Катигова. Из класса донесся общий разочарованный вздох. О том, что Юки первоклассный массажист, в этой школе не знали разве что собаки, и то только потому, что не знают понятия массажист. А то, что произошло в прошлом году, можно считать досадным недоразумением. Значит, в этом году оргии тоже не получится, опечалился Рита, чем заслужил десяток взглядов разной степени враждебности и страха, а также пяток заинтересованных. Тогда устроим тир, предложила Аида, уже планируя будущий несчастный случай. Не ЕЕТ, отреагировал весь остальной класс с дружным криком. Об отношениях оружия и Юкирита знали все, даже собаки. Предлагаю звериное кафе, заявила Риса Мамяка. Поддерживаю, подала пример Савади, и остальной класс медленно поднял руки в согласии. Хаэм, а может и получится, прошептал Рита, подымая руку до того, как пришедшая в себя от воспоминаний Катигова успела бы пресечь непотребство. Единогласно, да, обрадовался немногочисленный контингент парней. Глава 20 в преддверии чуда. Не ЕЕТ, запротестовала Катигова, но слишком поздно, класс единогласно поддержал идею, так что девушка, кривясь, была вынуждена принять волю класса. Хорошо, но все костюмы должны пройти цензуру, иначе добро от студсовета вам не видать, как своих штанов. Все сразу скисли, в особенности, как ни странно, девушки, но оспаривать решение председателя дисциплинарного комитета Юи Катиговы никто не стал. Голосуем за поправки, провозгласила девушка и, дождавшись, пока все поднимут руки, подытожила. Принято единогласно. Ответственной за костюмы будет Мия Савада, за оформление класса, Харуна Сейринджи, за продовольствие, Юкирита, староста начала распределения обязанностей и прочую рутинно-организационную волокиту, во время которой Рита, как обычно, погрузился в сон, не забывая время от времени комментировать происходящее храпом с разной эмоциональной составляющей, от недоумения до одобрения. Впрочем, на этом приключения Юки не окончились. Как только староста объявила об окончании классного часа и назначила на завтра время встречи ответственных лиц, а также мнящих себя таковыми, Рита тут же разбудили. Тем, кто побеспокоил парня, оказалась Лала, которая без лишней скромности запрыгнула ему на шею. «Как я по тебе соскучилась за эти несколько часов», — вздохнула она, прижавшись к Рите. «Я тоже», — улыбнулся парень, перехватывая за спиной девушки опасно летевший стержень шариковой ручки, которая случайно упала на пол, где, распавшись на части, своей пружиной послала вышеупомянутый предмет прямо в Лалу. Что примечательно, стержень был полностью металлическим, а тугая, даже слишком тугая, пружина смогла передать ему немалую скорость, и если бы не Рита, у стержня были все шансы попасть прямо в прелестное ушко розово-волосой. «Ой, прости, прости!» — воскликнула Харуна Сейринджи, задевшая пенал, из-за чего из него выпали канцелярские принадлежности, в том числе и та самая ручка. «Ничего», — ответил Саруима, собирая все обратно с посильной помощью Харуны. «Рита, я тебе кое-что хотела показать», — привлекла внимание пытавшегося понять, что происходит, парня Лала, после чего быстро вернулась и без сцепления с поверхностью и с усилием тепловоза потащила его за собой. И даже попытки самой судьбы оставить этот локомотив, несущийся по коридорам старшей школы, оказались тщетными. Золотая кошка, попавшаяся на пути, была беспощадно растоптана, кожура банана рассыпалась прахом, а самая коварная в мире светловолосая француженка с большим количеством литературы неизвестного содержимого ловко преодолена путем небольшого, всего на 8 метров, прыжка. Причиной переполоха оказался щенок. Самый обычный такой, бездомный, белый и пушистый писец-щенок. «Правда, милый?» – спросила Лала. «Безусловно», – согласился Рита, уже догадываясь о следующих словах девушки, и, как ни странно, он не угадал. Вместо просьбы взять к себе прозвучало совсем другое. «Как думаешь, мне разрешат жить с тобой?» – задала новый вопрос девушка. Рита тяжело вздохнул. Джастин во время последней встречи предельно ясно описал ситуацию, в которую попали Рита и Лала, а ситуация была отнюдь не радужная, даже несмотря на высокое происхождение девушки, которая несколько смягчила реакцию МИПа и ребят из Галактического Совета. В общем случае, ситуация вынужденной посадки на охраняемую Советом планету была описана. Потерпевшим крушение следовало дожидаться представителей Совета в лице МИПа и следовать их указаниям. Лала, понятное дело, данной инструкции не послушалась. Более того, грубо нарушила одно из правил, показавшись перед местным жителем в лице Рита, и закрыть на это глаза уже не могли, так как данный факт стал достоянием общественности. Что еще хуже, ее отец, как один из поддерживающих политику невмешательства в дела докосмических цивилизаций, должен был продемонстрировать свою позицию на деле, а, следовательно, от него помощи ждать не стоит. Чем все это грозило? Персонально Юки Рита, стиранием памяти при помощи стационарного устройства с определенным риском больше никогда не проснуться. Для Лалы же все одновременно и проще, и печальней. Изгнание из королевской семьи, ибо среди них нет, не было и не будет преступников, а затем исправительные работы на пользу родного государства. В свете сказанного, вероятность оправдательного заключения суда стремилась к нулю. Однако, без своего «но» не обошлось, девушка, сама того не подозревая, создала лазейку, которая могла бы снять львиную часть обвинений, а остальное можно без особых сложностей списать на постанобиозный шок и отделаться скромным штрафом. Какая лазейка, спросите вы? Приобретение гражданства посредством брака со всеми вытекающими из этого юридическими правами и обязанностями. Так что Юки Рита в ближайшее время вполне может сменить так понравившуюся ему фамилию, если властелин всея галактики и отец Лалы по совместительству это разрешит. Впрочем, если выбирать между сменой фамилии и рискованной операцией по корректировке памяти, то выбор очевиден. «Простите, предки, за такие мысли», — подумал Рита, еще раз прогоняя в своей голове ситуацию и пока не видя альтернативного выхода из ситуации. Побег он выходом не считал, лишь крайней и временной мерой. «Конечно», — улыбнулся парень, — «а тот, кто попытается нас разлучить, горько об этом пожалеет. Я верю тебе», после минутного рассматривания его глаз ответила Лала, не увидев во взгляде Рита и грамма сомнений, лишь безоговорочную уверенность. И единственный из всех встреченных ею разумных, кто мог бы похвастаться подобным помимо Рита, был ее отец. «Не хочешь немного прогуляться?» – спросил парень, кивая в направлении развлекательного центра, подхватив девушку на руки. «С тобой, куда угодно», – ответила Лала. И никто так и не заметил, как девочка в такой же школьной форме, как и у Лалы, с короткими темными волосами спряталась за углом, а пустая закрытая бутылка попала под колеса машины. Вследствие сдавливания, закрытая тара выстрелила пробкой, которая пролетела в опасной близости от головы Лалы. «Что смотришь?» – спросила Микон, заметив Рита, сидящего в гостиной напротив телевизора. «Довольно редкое зрелище в эпоху интернета. Новости», – ответил парень. Телевизор как раз вещал об еще одном происшествии в Токио. На данный момент известно, что строительством торгово-развлекательного центра в Синдзюку занята та же компания, что ответственна за падение крана на развлекательный центр Микки Сунс. Напомню для тех, кто только что к нам присоединился. 20 минут назад второй этаж секции торгово-развлекательного центра в Синдзюку сложился словно карточный домик. Количество жертв и убытки все еще подсчитываются. Центр Токио полностью заблокирован. «Ужас», — покачала головой сестра Рита. «Согласен», — ответил парень, крутя в руках железный стержень от ручки. «Где-то в межзвездном пространстве, венценосный титан его величества Исаманар. «Ваше величество, ваша супруга ожидает в столовой», — подал голос бортовой искусственный интеллект. Гид Люцион Девилюк или же просто царь как раз заканчивал оценивать очередное произведение искусства родных дочерей, а именно обкуренного возбуждающим средством Секириса, который загадил его спальню просто невыносимым для любого разумного запахом. Благо хоть эссенцию его выделений куда-нибудь не подлили, а то она отмывается несколько дней даже в ред-капсуле. «Уже иду», — ответил гид, посчитав, что и спортивный костюм подойдет для встречи с любимой. Сам путь много времени не занял, поскольку VIP-апартаменты были расположены очень плотно. «Все же это военный корабль, а не круизный лайнер. Что ты задумал?» Встретила супруга Сефи Михаэла Девилюк. «Не понял», — ответил царь, удивившись неожиданному повороту едва начавшегося разговора. «Ты что решил сделать с собственной дочерью?» — задала более конкретный вопрос женщина. «Ничего», — поднял руки гид, все еще не понимая источник претензий жены. «А это как понимать?» — крикнула она, отправив в полет через виртуальное пространство документ, подписанный лично его величеством. В документе говорилось всего-навсего об исключении Лалы Сателин Девилюк из рядов королевской семьи Девилюк. «Это фикция», — ответил гид. «Ты же знаешь, что просто так подобные решения принимать даже я не могу. Я жду объяснений», — потребовала Сефи. «Дочь должна понимать всю тяжесть своих поступков», — заявил гид. «А иначе ей лучше уйти сейчас», — уже тише добавил он. «Я не буду форсировать этот документ, но и отзывать также. Дадут повод, и он придет в действие. Нет, слава Всевышнему». Из женщины словно выпустили в один миг весь пар переполняющей ее ярости, так разительно отличалась грозная она да и поникшая после ответа мужа. Она отлично понимала, что принадлежность к семье Девилюк – это не только и не столько привилегия, сколько огромная ответственность. Пускай монаршая фамилия еще в лохматые годы отказалась от прямого управления своим государством, но одного ее статуса было достаточно, чтобы одни законы принимались, а про другие забывали. Потому рисковать репутацией семьи было недопустимо в принципе, и действия мужа в отношении не получившей полноценного образования наследницы несли не только потребность в сохранении имени семьи, но и ограничение самой девушки от болота государственной и галактической политики. Об этом многие говорили еще во время того инцидента, когда полегла вся свита первой принцессы. А сейчас, несмотря на всенародную любовь, которую точно так же можно обернуть во всенародную ненависть, статус Лалы Сателин Девилюк висел на волоске. Пойти против гида, героя войны, никто не посмеет, ибо жизнь дороже, но вот желающих нанести удар по наследнице и занять очередь в следующие монархии уже сейчас хоть отбавляй. Единственным выходом, который позволил бы оградить дочь от всего этого, было ее отречение от фамилии и переселение на одну из планет Фронтира, где мало кому интересно прошлое новых поселенцев. «Но есть другой выход», — улыбнулся гид той самой хищной улыбкой, которую зачастую видели лично убиенные им разумные за миг до смерти. «Джигалы?» — спросила женщина. «Все еще не могу поверить, что они встретились. Хм, найти подходящего представителя было действительно сложно», — согласился гид. «Ты знал?» — воскликнула Сефи, уперев гневный взгляд в мужа. «Было бы странно обратное», — обиделся тот, — «и все спланировал», — обвиняющая добавила она. «Конечно», — с гордостью подтвердил гид, не чувствуя надвигающейся опасности. «Этот индивид настолько силен, что смог неосознанно использовать уязвимость системы навигации для устранения зигт-вагона. Да с такими возможностями Девилюк забудет о предательствах на ближайшие тысячелетия. И ты так легко отдашь свою дочь за неизвестно кого?» — гневно спросила Сефи, нависая над своим мужем, будучи в добрых два раза выше его, после чего взяла его за воротник и подняла к уровню своих глаз, чтобы повнимательнее рассмотреть эти бесстыжие кристаллы с алыми зрачками. «Почему же легко? Ему сначала нужно заслужить мое уважение», — ответил гид. «Завтра как раз сможем заскочить на пару часов. Днем позже, спортивная площадка одной из старших школ Токио». Юкирита сидел на ветке дерева и дремал. Его покой охраняла огромная птица, хорошо известная местным обитателям, беркут, носящий гордое имя Кайрос. Хоть урок физкультуры был в самом разгаре, беспокоить парня никто не собирался. Физрук знал об отличных физических кондициях парня, а дети разных возрастов могли оценить остроту когтей птицы по огромным следам от них. И так бы этот урок и остался бы незамеченным, отпечатавшись в памяти как ничем не примечательный и не запоминающийся час жизни, один из сотен рутинных занятий саморазвития, Если бы не вломившийся на площадку парень лет 10-12 в пестром костюме с меховыми вставками, с цветным макияжем и забавным, словно живым, хвостом. Этот гибрид импа и панка в одном лице не посрамил своих прототипов и сразу же принялся за непотребство. Дергал девочек за косички, посетил отнюдь не пустую женскую раздевалку, не забыв запечатлеть все увиденное на камеру. Про задирание юбок и испытание упругости попок путем шлепка можно даже не упоминать. Парни, которые попытались было утихомирить малыша, быстро словили по щам, да так, что ничего не поняли. Клац, обратил внимание хозяина на происходящее Кайрос, наблюдая за этими брачными играми двуногих непернатых. «Вижу», — сказал Рита, настроение которого находилось где-то между «не трогай, убьет», и билет в царство смерти бесплатно. «Ах-ха-ха-ха», — все не успокаивался малыш, гоняя какую-то незнакомую Рите девушку. Собственно говоря, весь конфликт свелся к тому, что Рита спрыгнул на землю, и в этот миг пробегавший мимо ребенок поскользнулся на брошенном фантике. Вот что значит посторонние предметы в рабочей зоне. Впрочем, благодаря странному хвосту он смог восстановить равновесие. Однако его секундной заминки хватило Рита на то, чтобы схватить парнишку и, заломив руку, уложить того на колено попой вверх. «Итак, что же мне с тобой сделать?» – спросил Рита небеса, и последние поспешили ответить посылкой от Кайроса в виде кожаного ремня. Схватив тот свободной рукой, парень примерил орудие справедливости, возмездия и воспитания к пятой точке сорванца. И пока очумевший от такой наглости малец пытался понять, как реагировать на ситуацию, Рита приступил к исполнению заочно вынесенного приговора. Хлоп! Разнеслось по двору школы звонким эхом. Где-то на орбите. Пост наблюдения. «Мы ничего не видели», — сказал оператор наблюдательного комплекса, усиленно пытаясь проглотить неожиданно ставший поперек горла гамбургер. «Подтверждаю», — проявил невиданную для ей благоразумность бортовой Искин. «Средства визуального наблюдения повреждены, направляю ремроботов». Глава 21. Дар или проклятие? Примечание к части. Неокончательный вариант главы. Возможны стилистические и смысловые дополнения. После проведенной экзекуции Юки без лишних мыслей выставил наглого паренька за ворота и попросил охранника не пускать на территорию посторонних. Тот ответил утвердительно и предложил вызвать полицию, но малого уже и след простыл. Пожав плечами, Рита предпочел вернуться к прерванному занятию, ко сну на дереве. Но вернувшись, он обнаружил взъерошенного Кайроса и внимательно наблюдающую за тем Лалу. Обиженно свистнув, птиц спикировал с ветки и, в последний момент раскрыв крылья, прицельно метнул какашку в Рита, точнее, на 20 сантиметров правее, в знак протеста. И столько в свисте Беркута было негодования, что даже Рита подивился всей его экспрессии. Потом парень перевел взгляд на источник праведного негодования Кайроса и откровенно залип на милую мордашку насупившейся Лалы, которая провожала обиженным взглядом удаляющегося Беркута. «Я его только погладить хотела», — пожаловалась она, и откуда-то сверху донесся возмущенный клекот, который можно было перевести приблизительно как: «Знаю я эти ваши только погладить. Сначала погладить, потом перышки почистить, а там и чучело сделать». Ревностное отношение к собственной тушке у Кайроса едва ли не в подсознание въелось еще со времен жития в доме Юки, ибо все, кто видел эту когтистую милашку и имел достаточно смелости, чтобы попытаться его погладить, а то и добыть трофей, целыми не уходили. Фыркнув, Рита сверился со временем, убедился в том, что поспать не успеет и досматривать сон придется при других условиях, и решил заняться чем-нибудь полезным. «А раз уж это физкультура, Рита», — прервала гладкий поток мыслей парня Лала, — «ты моего отца не видел, «Нет», — ответил Юки. «А должен был, и почему меня не предупредила?» «Только что сообщение пришло», — ответила она. «Странно, он написал, что уже встретил тебя. Правда?» Завис Рита на секунду, сбитый с толку предчувствием и догадками. Впрочем, секунд через 30 его лицо приобрело обычное выражение. «А я думал, меня уже ничто не сможет удивить», — подумал он, уже зная, кто стоит у него за спиной. Набор неизвестных и известных людей, встречавшихся в последний час, был крайне ограничен. «Привет, па!» — закричала Лала во весь голос и со скоростью, не уступающей синкансену, устремилась к Рита, точнее к знакомому малышу, стоящему у того за спиной. Тот без особых усилий принял на себя вес вдвое превосходящей его девушки и даже не вздрогнул. «Давно не виделись», — улыбнулся во всю зубастую пасть гид. «Ты не сердишься?» спросила Лала, восстановив контакт с земной твердью. «Нет, что ты», — оскалился просто царь, «твой избранник». Лала утвердительно кивнула, доказал силу своих претензий на твою руку и сердце. Хм, а в путеводителе по галактике не было уточнения о способах добычи в жены принцесс. Добавить, что ли, пару строк обремнем по попе? Мимоходом подумал Рита. «Позволь представить тебе, Юки Рита, землянин», — сказала Лала, «и мой избранник, Рита, гид Люцион Девилюк, король Девилюка, император империи Девилюк и мой папа», и, лучась счастьем, повисла на нем, только в подмышку отцу что-то ненавязчиво тыкало. «Приятно познакомиться, тесть», — улыбнулся Рита, не без доли иронии в голосе. «И тебе того же, зять», — ответил гид. «Дача, не могла бы ты нас оставить, нам нужно поговорить наедине». «Конечно, пап, я предупрежу Категовутян», сказала Лала и отправилась в направлении школы, весело виляя нижними 90. «Вся в мать», — покачал головой гид. Что именно имел он в виду, Рита не знал, но, похоже, вскоре ему предстоит это узнать. Навряд ли он избежит знакомства с тещей. А будет ли эта встреча приятной, вопрос совсем другой. Ведь, как он заметил, Лала отнюдь не была наивной, хотя у окружающих складывалось устойчивое ощущение простоты девушки. Немного подумав, Рита направился в ближайший парк, жестом предложив гиду следовать за собой. Последний молча принял предложение парня, по пути изучая окружение, взглядом то и дело цепляясь за девушек в спортивной или школьной форме. Девушки же отвечали злобными взглядами и немыми угрозами. Впрочем, из-за территории школы мальчуган лет 12 на вид привлекал внимание. Одет он был довольно пестро. Черные шорты из довольно странного свободного материала, белая майка и кожаный пиджак с меховым воротником поверх нее, а также эластичные бинты, защищающие запястья, а заканчивали и подчеркивали образ какого-нибудь персонажа манги черные, растрепанные в творческом беспорядке волосы и серые глаза, неуловимо отличающиеся от человеческих. Впрочем, для улиц Японии вполне нормальная картина. Фриков, как ни странно, в этой стране хватает, и удивления они уже лет 20 не вызывают. Проходя мимо киоска с мороженым, Рита посчитал, что хорошим шагом к сглаживанию конфликта будет самое банальное угощение. «Это можно считать извинениями?» – спросил гид, рассматривая красно-фиолетовый шарик на вафельном стаканчике. «Извинениями за что?» – уточнил Рита. Вникнуть в особенности этикета Девилюка он пока не успел. Впрочем, он подумывал исправить это в ближайшее время. «Неоправданное насилие в отношении несовершеннолетних у вас не считается поводом для оскорбления? Оправданное насилие в целях воспитания в подрастающем поколении истинно самурайского духа считается правильным и не порицается, а возмутители спокойствия должны понести должное наказание». Вот как, задумчиво произнес гид. «И Лала в том числе, она уже нашла свое наказание», ответил парень, отвернувшись от гида. Последний лишь неодобрительно покачал головой, хотя на его лице и проскользнула ехидная улыбка. Мол, мы еще увидим, кто чье наказание. Между будущими тестем и зятем опять воцарилась тишина. Рита кивнул на ответвление дорожки, ведущей в тихую, редко посещаемую часть парка. «Знаешь, я всегда хотел добра своим дочерям», — сказал гид между делом. Но не дождавшись реакции парня, продолжил. «Даже несмотря на обязанности перед государством, их счастье важнее, чем какие-то преференции, которые я мог бы получить династическим браком». Юки внимательно посмотрел на собеседника. Последнее предложение его все же заинтересовало. В древности очень мало лидеров государств способны были быть и хорошими родителями, и отличными правителями одновременно. Предательство, междоусобные войны, убийства – этого было сколько угодно, а вот случай, когда дети подхватывали знамена родителей. Вот так навскидку Рита вспомнить ни одного такого не мог. Впрочем, история никогда не была его коньком. «Знаешь, я хочу рассказать тебе о двух сценариях твоего будущего». «Моего?» – не смог скрыть иронии Рита. «Что же такого интересного нашел император всея галактики в заурядном школьнике, чтобы предсказывать его будущее? Не преуменьшай своих способностей, далеко не каждый школьник способен избежать 60 покушений за месяц. Ни одно, ни два, а целых 60. Расплылся в лисьей улыбке гид. «Это настолько полезный навык», — приподнял одну бровь Рита. «Ни один из моих предшественников не умер естественной смертью. А старость у вас сколько веков назад победили?» — не без иронии в голосе спросил парень. Гид лишь понимающе улыбнулся. «Действительно, пилюли от старости давно были изобретены, но как-то комментировать свое раскрытие не стал. Они как раз подошли к скрытой в кустах беседке, любимому месту парочек по вечерам, а сейчас, в полдень, довольно удобному для частной беседы, где и разместились с комфортом. Рита с удовольствием доедал свое мороженое, гид с подозрением рассматривал свое. Но вернемся к сценариям. «Для начала, я не одобряю поступок дочери», — сказал он, — «но понимаю его. А ты? Ты свой выбор все еще не сделал, и от этого выбора зависит сценарий будущего». Рита не перебивал и продолжал внимательно слушать. Он уже принял свое решение, но прямо отказывать было невежливо. «Первый. Ты отказываешься от отношений с Лалой и всего, что вас связывает. Не так уж и много, если подумать. Не правда ли?» Землянин никак не отреагировал на заявление гида, равнодушно поглядывая на какие-то растения. «Потому, если откажешься, я пойму, даже фиктивную коррекцию памяти организую, а через месяц тебе все забудут, и Лала тоже. Ты сам видел ее характер». Рита уже набрал полные легкие для озвучивания отповеди, но гид остановил его жестом. «Не отвечай, не сейчас, на суде тебе дадут слово. Возьмешь всю вину на себя, и я все устрою. Нет, тогда вся ответственность ляжет на тебя, и на будущую жену тоже». И не дав ответить, буквально растворился в воздухе. «Не к добру все это, ой, не к добру», — пробормотал Рита. «А второй сценарий самому, значит, придумать, несколькими днями позже». «Рита-кун», — окликнула парня Харуна Сайринджи. «Да», — обернулся тот. Они находились на школьном дворе, и 5 минут назад прозвенел звонок с последнего урока. «Не посоветуешь кого-нибудь, кто занимается оформлением праздников? Нужна консультация». Рита задумчивым взглядом осмотрел девушку. Короткие темные волосы, приятное личико, на котором играет улыбка, наметившиеся будущие выпуклости и впуклости под подчеркивающие всю эту красоту школьной формой. «Почему бы и не помочь красивой девушке?» Улыбнулся Рита и жестом попросил руку Харуны. О том, что это не единственный его интерес, парень благоразумно решил умолчать. Сайринджи с удовольствием приняла предложение, хоть и пряча заолевшее личико от парня. «Рита, не стесняясь окружения», — воскликнула Лала, догоняя юношу, а когда догнала, захватила в плен другую руку. «Я с тобой». «Хорошо», — легко согласился Юки, в следующий миг высвободив руку и перехватив опасно поскользнувшуюся девушку, идущую впереди. Это была высокая стройная девушка, в той же школьной форме, что и все вокруг. Ее средние длинные светлые волосы обрамляли миловидное круглое личико с европейскими чертами лица и карими глазами. «Какая я неловкая», — благодарно сказала Риса Мамека. «В Суншине 60, небоскреб, да», — кивнул Рита. «Хочешь взять костюмы в аренду? Было бы неплохо, но бюджет». Блондинка поправила форму в местах, где та немного помялась. «Я могу поговорить со знакомыми», — улыбнулся Рита. «Тем более, это рядом». «Правда?» — обрадовалась Мамека. Юки кивнул, и девушка, не стесняясь окружения, чмокнула парня в щеку. «Правда, еще пару миллиметров, и попала бы в губы, что не укрылось ни от Лалы, ни от Харуны. Первой было просто интересно, вторая же спрятала лицо. «Добрый день, госпожа Акки!» — поприветствовал юноша женщину в небольшом офисе. «О, Рита, не ожидала тебя увидеть!» «От матери!» — ответила темноволосая женщина, с японскими чертами лица, в простом белом платье. «Нет, у нас школьный фестиваль, и мы бы хотели взять пару костюмов в аренду». Из-за спины Рита показались головы Мамяки и Лалы, которые с интересом осматривали дизайн офиса, пестрящий весьма примечательными фотографиями с теми самыми костюмами. «Сможете сделать небольшую скидочку для оптового заказа на однодневную аренду?» «Ну, не знаю», — задумалась женщина. «Мы повесим ваш баннер на входе», — продолжил убеждать Рита. «Подумайте, 10 молоденьких, красивых школьниц в ваших костюмах будут бегать по всему школьному фестивалю, и это всего-то за скидочку в 50%, 3 на 3 минимум и подпись под вывеской», — улыбнулась Акки змеиной улыбкой. «Договорились», — выпрыгнула из-за спины Юки Мамека. «Вот и славно», — обрадовался парень шансу сбежать из этого женского заговора террариума коллектива. «Вы тут подбираете костюмчики, договаривайтесь о примерке, а у меня с Сайринджи есть небольшое скучное дело». «Хорошо», — хором заявили Риса и Лала, последовавшие за Акки. «А у тебя много неожиданных знакомых», — сказала Харуна уже в коридоре. «Мать работает в этом бизнесе и часто брала с собой», — ответил Рита, не упоминая того, что многим было интересно познакомиться с тем самым мальчиком. «Вот как», — улыбнулась девушка. Они как раз проходили мимо панорамного окна, когда Рита остановился и посмотрел на улицу. «Рита!» — позвала Сайрин-джи. «Харуна, видишь людей, там, внизу?» — странным тоном сказал парень и, не давая ответить, продолжил. «Разве эта толпа не хаотична? Каждый движется в одному богу ведомому направлении. Но, присмотрись, отсюда, сверху видно, что их движение не случайно. Видно, как толпа создает течение, завихрение, микропотоки, живущие по своим кратковременным правилам. К чему ты клонишь?» Со сконфуженным видом спросила девушка. «К тому, что как бы они», — Рита кивнул на толпу, — «не были похожи друг на друга, как бы их ни обзывали, каждый из них уникален, а потому потеря каждого невосполнима. А мы и пришли», — добавил парень неожиданно изменившимся тоном, чем полностью выбил из колеи не ожидавшую таких откровений Сайрин-джи. Не дожидаясь немного ошарашенной его действиями девушки, Рита прошел несколько метров и постучал в дверь, после чего открыл ее и вошел. А за ней оказалась падающая на него люстра, которую парень словил, едва не потеряв равновесие. «Вижу, у вас тут ремонт», — улыбнулся Юки. «Рита, вот уж кого не ожидала увидеть», — сказала японка преклонного возраста, которая эту самую люстру пыталась привинтить. «Да вот, фестиваль школьный на носу, нужна консультация». «А-а, ясно. Слышала, у вас дом взорвался, утечка бытового газа». «Слава богу, дома никого не было. Позвольте представить, Харуна Сайрин-джи, ответственная за оформление», — Рита жестом указал на вернувшуюся душой и телом в наш бренный мир девушку у себя за спиной. «Харуна, Марика Има, что же, проходите», — улыбнулась женщина. «У меня не так уж и часто бывают гости». И пока школьница и дизайнер разговаривали, Рита прикрутил люстру и вкрутил лампочки. Вмешиваться в неинтересный ему разговор Рита не собирался, потому, закончив работу, предпочел покинуть помещение и подождать девушек у входа. «Давно не виделись», — улыбнулся Рита, когда в парк спланировал большой ширококрылый беркут. «И как ты меня каждый раз находишь?» Птиц возмущенно фыркнул, а затем вспорхнул с лавочки, на которой сидел парень, и приземлился на ветку. «Рита!» — выкрикнула выбежавшая из здания небоскреба Лала, на голове которой виднелись некоушки, а за спиной весело мельтешил мохнатый хвостик, точнее, ее собственный хвостик в мохнатом средстве контрацепции, в народе именуемым чехлом. «Да», — встретил ее объятиями Рита, — «этот ваш косплей, такая интересная штука». Излучая в атмосферу тонны энтузиазма, девушка едва стояла на месте, постоянно борясь с порывами подпрыгнуть, побежать или другим методом использовать излучаемую энергию. «Почему люди так хотят побывать в теле кого-то?» «Сложно сказать», — задумался Рита. «Каждый действует исходя из своих причин, но общим для всех остается желание испытать или вообразить те же ощущения, что и объект воплощения». Девушка замерла на несколько мгновений, а затем отсутствующим голосом спросила: «А в чьей шкуре ты бы хотел побывать?» Рита пожал плечами, хотя его взгляд непроизвольно упал на Кайроса, что не укрылось от розоволосой. То, что произошло дальше, в какой-то степени было предсказуемо. Подпрыгнув неожиданно высоко, девушка схватила не вовремя расслабившегося Кайроса, а затем подхватила шокированного таким поворотом событий Рита и потащила обоих в ближайший безлюдный закоулок. Опомнился парень только тогда, когда его засунули в неизвестно откуда взявшееся устройство с двумя куполами. «А что?» — попытался Юки задать вопрос, но инопланетянка уже закрыла единственный люк в купол, а через мгновение уже было что-то не так. Купол внезапно увеличился в размерах, и это все, что можно было сказать изнутри. Попытавшись открыть дверь, у которой был виден только контур, до Рита внезапно дошло, что руки-то другие, точнее, уже не руки, а крылья со знакомым оперением. «Это что еще за хрень?» — попытался воскликнуть Рита, но вышла только очередь шипения. «Значит, он так матерится? Вот же гад!» Выбив плечом дверь, что в теле Беркута выглядело как китовый прыжок, Рита оказался на улице, где Кайрос как раз высказывал горе изобретательнице все, что он о ней думает, привычным и доступным методом. Дав сначала пощечину с правой, а потом с левой, после чего кинулся в бега. Выглядело это забавно, бег в припрыжку, но бежал Кайрос неожиданно быстро. Потому, когда опешившая Лала пришла в себя, его и след простыл. «Рита», — посмотрела девушка на Юки в птичьем обличии. Птица только спрятала голову под крылом, не желая видеть, как девушка смущенно выковыривает ножкой в туфельках из поверхности асфальта одной ей ведомую штуку. Единственным, что вызывало у Риты замешательство, было ее покрасневшее личико, Он не мог понять, свидетельство ли это смущение или следствие работы Кайроса в его теле. «Нужно найти мое тело и Кайроса в нем», – просвистел Рита, но Лала его поняла скорее косвенно, чем разобрав в свисте речь. Девушка кивнула и попыталась было схватить парня в теле Кайроса, но у того желание отбить любые покушения на его тушку настолько въелось в подкорку, что тело само, без воли сознания, клюнуло руку девушки. Это так шокировало обоих, что они застыли на несколько долгих минут. Первой пришла в себя Лала и обиженно надулась, тогда как птица, отмерев, сделала несколько кругов на своих двоих, по очереди примеряясь к крыльям, а затем, размахнувшись пошире, вспорхнула вверх. Неуклюже и очень неровно Рита набирал высоту, с каждым взмахом действуя все увереннее. Таким образом, принцесса Девилюка осталась в одиночестве, не понимая, что делать и где искать жениха и его друга. На питомца оба реагируют крайне негативно. Нашел Рита свое тело с разумом старого друга в нем лишь спустя 3 часа, на окраине Токио. Кайрос бежал в направлении собственного гнезда. Однако дальше возникли некоторые проблемы. Если лететь удавалось больше на инстинктах, нежели понимая, что происходит, то вот с посадкой все было отнюдь не столь гладко. Она, в отличие от взлета, не была интуитивно понятной. Но тут пришел на помощь сам Кайрос. Заметив самого себя, он раскинул руки и буквально жестами показывал, какие маневры нужно выполнять крыльями. Хм, осмотреть на себя сбоку, немного другим зрением довольно забавно, между делом подумал Рита, повторяя движения за жестами самого себя. И вот, едва не сломав себе оба крыла, Рита осуществил посадку, несколько раз кувыркнувшись, чем заслужил злобное шипение собственного тела, в котором сидел Кайрос. В ответ Рита смог только свистнуть, прося прощения. И стоят они друг напротив друга, не зная, что делать дальше. Прошлись вперед, назад. Нужно возвращаться к Лале, просвистел Рита очевидное. Кайрос только фыркнул. Это действительно было очевидно. Вот только возвращаться куда, где Лала, непонятно. Неожиданно где-то на периферии послышался тихий, едва различимый писк. Попытавшись найти его источник, ни Рита, ни Кайрос ничего не увидели, а звук меж тем все нарастал, пока в один миг над ними не появилась тень. «Нашла!» — раздался крик Лалы, ее голос узнали оба, и не сказать, чтобы обрадовались, но возвращаться-то все равно нужно было. «В следующий раз предупреждай!» — возмущенно просвистел Рита, чем заслужил очередной фырк Кайроса. Тем временем, Лала выпрыгнула из своего чудо-летательного аппарата и наколдовала то же устройство обмена телами, после чего жестом попросила повторить процедуру. Вернувшись в свое тело, Рита почувствовал себя странно. На языке играл необычный привкус, а ноги гудели от непривычной нагрузки. Кайрос тоже выглядел не лучшим образом, то и дело помахивая крыльями. «Все побочные эффекты за ночь должны сойти на нет», — пояснила Лала, заметив их состояние. «Тогда нужно совестика и сосадосы», — прошептал Рита, язык которого оказался неожиданно непослушным. «Хорошо, только», — Рита кивнула и, соорудив из пиджака наплечник, предложил птице сесть на него. Последний неуверенно перебрался на плечо и, враждебно поглядывая на Лалу, вцепился в старого друга, как в последнюю надежду. Вот так и закончился этот день, суббота, за сутки до отлета, день школьного фестиваля. Проснулся Юкирита, как обычно, в объятиях Лалы. Несмотря на все старания Миконы и ее намеки в стиле никакого разврата в доме Юки, инопланетянка умудрялась телепортироваться, буквально, в комнату парня, никого не потревожив. Впрочем, в отличие от своего обычного утреннего заряда бодрости, сегодня он получил заряд лени и сомнений. Юки хотелось остаться в кровати и ничего не делать. Чертов гид все-таки смог нарушить его внутреннее душевное равновесие. Действительно, ради чего все это ему нужно? Зачем рисковать своей жизнью и, что важнее, жизнью своей семьи? Ведь если сказать «нет», все вернется к состоянию как было. Рита, вырвал парня из размышлений голос Лалы. Да, что бы ты ни выбрал, я пойму, и лучезарно улыбнувшись, девушка убежала из комнаты, виляя шикарной попкой. Лала, никакого разврата, раздался крик Микон. Старшая школа, Токио, 13:33 по местному времени, школьный фестиваль. Как много про этот день сложено в японской литературе, и все они не отражают до конца тот локальный Армагеддон, которые учиняют ученики со школой. Школьники-косплееры, школьники-профессионалы, школьники-вандалы и просто обычные японские школьники. Словом, когда Бог говорил о каждой твари по паре, Он имел в виду именно японский школьный фестиваль. Рита, новый заказ. Забежала на кухню Харуна в костюме кошечки, весьма милом, между прочим. Три ванильного. Окей, без особого энтузиазма ответил Рита, набирая в стаканчике мороженое. Не понравился костюм? Обеспокоенно спросила Харуна, принимая заказ. Нет-нет, отрицательно замахал руками Рита. Просто людей многовато. Хорошо, кивнула Сэринджи и вышла, решив, что парня стоит как-то расшевелить, а то с самого утра ходит как сам не свой. А Юки пришлось ловить едва не упавшую ему на голову висюльку из оформления. Далеко не первую за день. «Что-то ты выглядишь не слишком хорошо», задумчиво осматривая наряды девушек, сказал присоединившийся к кухонному наряду Саруима. «А вокруг такая красота, многовато людей», пожал плечами Рита. «Какой раз за сегодня он повторяет эту отмазку? А твоих родителей я не видел, они к сестре уехали». Скольких сил ему стоило убедить старших Юки не приезжать на потенциально опасную территорию, парень предпочитал не вспоминать. «Понятно, а в каких отношениях ты состоишь с Лалой?» Шепотом спросил Саруима и состроил лицо похитрее. «Мы женимся!» Выкрикнула на весь класс Лала из-за спины Рита, схватив последнего в охапку. «Правда!» Единогласно воскликнула вся женская половина класса. «Правда!» Подтвердил Рита. Неожиданно для всех здание вздрогнуло. Девушки завизжали, бросаясь под ближайшие столы, а люди в коридорах поспешно занимали арки дверей. Рита же ощутил сильный приступ головной боли. Кажется, он ударился об стол и увидел, как у него из носа течет кровь. Долго складывать 2 и 2 ему не пришлось. Нежно разжав руки Лалы, он выпрыгнул через окно. И хотя привычное чувство понимания к нему так и не пришло, в пылу адреналинового шока Рита этого не заметил. Очень зря не заметил. Где-то в пространстве с иной метрикой. Великий судья Джигалов. Внимание, обнаружен неправильно инициированный экземпляр. Привычно озвучивала свои действия сущность, ведь это было заложено в нее создателями. Пускай даже устройства, отслеживающие ее деятельность, уже давно превратились в прах. Сущность, что прожила в этом измерении не одно тысячелетие, ненадолго задумалась. Доли секунды, по меркам реального мира, когда-то давно она была создана как великий судья, безжалостный, умелый и видящий каждое действие подопечных независимо от их расы, пола и статуса. Главным для нее было наличие. Наличие способности ее создателей. Уничтожить, вынесла она вердикт. Ведь слишком опасны те, кто не способен контролировать свой дар, или все же проклятие. Создатели, наверное, и не догадывались, что в существе, созданном в седую древность, может быть самоосознание. Она и сама поняла это, только когда последний из них покинул эту галактику и пришло время сна. Тем временем, Земля, Токио, старшая школа, из класса донесся девичий визг, а через несколько секунд неполный десяток женских голов выглядывал наружу, пытаясь обнаружить под окном тело парня, но его там не было. Это же 3-й этаж. Первой нашла что сказать Катигова. Куда он делся? Пути его неисповедимы, философски заметил Саруима. А Юки тем временем, приземлившись в открытое окно этажом ниже, ворвался как раз в женскую раздевалку. «Простите, дамы, нет времени». На ходу извинился Рита и быстро промчался сквозь дверь в коридор, а оттуда к нужному помещению, женскому туалету. Бег был быстрым, безумным и ошарашивающим для многих зрителей, не ожидавших увидеть приемы, которым позавидуют иные паркурщики. Кратковременный бег по стене, перекаты через стол и акробатические сальто. В ход шло все, что могло хоть немного ускорить продвижение, в том числе любимый прием городского Тарзана. Перемещение по лианам подвесным люстрам там, где они еще были. Дверь, как и ожидалось, была закрыта, но Рита этого не заметил, всем весом, не сбавляя хода, навалившись на несчастную. Петли и замки не выдержали и с треском лопнули, пропуская внутрь неожиданного штурмовика. «Стоять, дрожать, бояться», — во все горло заявил он, чем шокировал немногочисленных посетительниц уборной. И пока те приходили в себя, парень схватил застывшую в нерешительности Харуну и хотел было потащить за собой, но, оценив состояние девушки как близкое к шоковому, закинул на плечо и побежал. Что довело девушку до этого состояния, выяснять времени не было, нужно было бороться с последствиями. На пути его встретила Микада, которая, похоже, все поняла без слов и жестом позвала за собой в медпункт, где и помогла уложить девушку на кровать. «Снотворное?» – спросил Рита. «Нету», – ответила ему медсестра. «Это школьный медпункт, а не госпиталь. И мне пришлось убрать все лишнее. Чертов МИП. Плохо. Харуна, Харуна, «Слышишь меня?» – попробовал он привести в сознание девушку. «Я тут, держи себя в руках». Микадо перехватила едва не упавшую на голову Рита фотографию в рамке, висевшую на стене. Парень посмотрел в глаза одноклассницы. «Слушай мой голос, сосредоточься на нем», – успокаивающим тоном говорил Юки. «Ты слушаешь только этот голос. Ничего не происходит. В школе ничего не происходит. Ничего не происходит. Тишина и штиль. Где-то на улице что-то громко хлопнуло, и в школе внезапно стало намного тише, пропали бытовые шумы. Черт!» – выругалась Микадо. Накрылся трансформатор. «Рита, это не действует. Ничего не происходит», – повторял как мантру Рита, а жестом попросил транспорт. «Поняла», – сказала Микадо. «Подгоню машину ко входу. Тишина и покой. Я не могу», – прошептала девушка. «ТСС. Тишина и покой». Спустя 5 минут Рита с Сэринджи на руках запрыгнул в машину Микадо, которая незамедлительно рванула с места. Рита укачивал прижавшуюся к нему девушку и нашептывал что-то успокаивающее ей на ушко. Правда, это не помогало машине, то и дело дергающейся то в одном, то в другом направлении. Когда это началось, изменил тактику Рита. «Год назад, когда ты вернулся из Африки», — ответила девушка. Машина неожиданно вильнула, уворачиваясь от пьяного пешехода. Но Рита как влитой сидел на сиденье и не дал девушке на руках сильно сместиться, буквально предвидев действия машины и начав компенсировать смещение еще до того, как оно началось. Через полгода после той аварии, скорее утвердил, чем спросил Рита. «Да, я тебя предупреждала», — заявила Микадо, но юноша зыркнул на нее из-под лобья так, что медсестра предпочла хранить молчание. «Когда это произошло впервые? Мы с родителями отдыхали на пляже, я зашла в магазин, и ко мне пристали какие-то парни. Их сбил водный мотоцикл. Водитель выпал из кресла. Хорошо, молодец. Когда ты поняла, что это я? Хи-хи. Когда у нашей машины внезапно открылся капот, отец вышел поправлять, а через секунду в 10 метрах от нас на полной скорости промчался поезд по необозначенному переезду. Шторм снес все знаки, а в этом месте мы были впервые. Молодец, все правильно сделала», — натянуто улыбнулся Рита. «Ты рассказывай, рассказывай». Неожиданно девушка у него на руках закашляла кровью, а сам парень упал без сознания. Он не видел, как Микадо сначала пыталась привести его в чувство, а потом откачать умирающую ученицу, как устроила безумную гонку к ближайшей больнице, наплевав на все правила дорожного движения, как врачи в поте лица пытались сохранить едва теплящуюся в теле девочки жизнь. Но очнувшись, Юкирита прекрасно понял, чьими руками была убита Харуна Сэринджи. Пускай врачи и констатировали смерть вследствие неожиданно развившегося из-за генетической болезни печени тромбоза,